За ним гнался черноволосый парень в клетчатой ковбойке со свертком в руке. Вот он поравнялся с вагоном, еще рывок, но тут он сбил с ног старика. Парень помог ему подняться и снова пустился бежать. Но состав уже оторвался от платформы. «Остался, дурень, допрыгался!» – засмеялась блондинка и прошла в купе. «Веселенькая спутница», – подумала Матвеева и заняла свое место напротив девушки. На верхней полке, выставив длинные ноги в стоптанных туфлях, лежал молодой парень в больших выпуклых очках. Он ел бутерброд и читал книгу. Четвертая полка была пуста. «Нас никак трое?» – удивилась Матвеева. «А тот, что остался, был наш. Вон его вещи!» – показала девушка на небольшой чемодан и рюкзак. «Большой, а смешной какой-то!» «Как остался?» – свесился с полки парень и, сняв очки, стал рассматривать своих спутниц. «Значит, Юрка отстал? Вот тебе раз! И кто бы мог подумать!» – пробормотал он с завидным спокойствием. Они познакомились. Блондинка оказалась топографом и назвала себя Валькой Новиковой. Высокий парень – геологом. Он представился – Анатолий Дмитриевич Белоглазов. Но через несколько минут Новикова называла его Толькой. А скоро, совсем неожиданно, появился в купе и черноволосый со свертком в руке. «Юрка, а сказали, остался!» – без особого удивления отметил Белоглазов и снова раскрыл книгу. «Остался? Чего это ради? В крайнем случае бросил бы к чертям твою воду!» – улыбнулся вошедший и поставил на стол две бутылки фруктовой воды. «Еле догнал, а тут еще какой-то гражданин подвернулся. Пришлось целый перегон сидеть на буферах». Через 2 часа все они подружились. Белоглазов оказался рассеянным и хорошим парнем. Непоседа Юрка успел познакомиться с ребятами из других вагонов. На остановках он бегал смотреть вокзалы. Вот и теперь куда-то умчался, а на первом пути состав. Матвеева оглянулась. Расталкивая встречных, спешила Валя. «Вы Юрку? Да он в вагоне этого поезда. Каких-то парней уговаривает пересесть к нам и ехать на Колыму». С первого пути отходил состав. На подножке мелькнула голова Колосова. Он с кем-то попрощался и спрыгнул. «Вон он, Юрка, бежим!» Большие серые глаза Вали вспыхнули, на щеках зарумянились милые ямочки. Колосов уже заметил девушек и пошел навстречу. Бессовестный опять заставил Нину Ивановну волноваться. «А чего я сделал такого?» «Юра, не нужно отходить далеко от вагона», начала была Матвеева, но Валя тут же ее перебила. «Вот он всегда так, что-нибудь натворит, а потом разводит руками». «Но, Нина Ивановна, понятно. А ты-то чего кричишь? А я тоже волнуюсь». «Да хватит вам, боюсь отдохнуть», пробормотал он и послушно пошел в вагон. Наконец дали отправление. Все разбрелись по своим купе. Мимо плыли рубленые домики с тесовыми крышами, серые грядки огородов, коза. А впереди снова леса, луга, поляны. Нина любила стоять у окна и без устали смотреть. Порой ее охватывало сожаление. Дожить почти до 30 лет и не представлять, как велика страна. А то вдруг возникало ощущение тоски, словно навсегда она расстается со смолистыми лесами, полями, перелесками, железнодорожными домиками. В купе Валя подсмеивалась над Юрием. «Юрка, ты ведь совсем не такой. Но зачем тебе это надо? Какой это еще не такой? Чего пристаешь? Во-первых, врешь на каждом шагу». «Кто это врет? Хвалишься, что куришь 5 лет, а курить не умеешь. Твердишь всем, что провожала невеста. Опять врешь. Всем же совершенно ясно, что это твоя сестра. Вылитый ты». Колосов только краснел. «Ты, наверное, за всю жизнь не додумался девушке сказать ласковое слово. Чаю я мало перетаскал, а леденцы мои кто поел? Кто носит из буфета продукты? И знаешь, что я тебе скажу, Валька? Ничего ты еще не понимаешь». «Чаю перетаскал», – захохотала она. Да прежде, чем принести чай, ты наговоришь 100 слов,